Глава шестая. Софья аккуратно повернула во двор, ведя запорожец по узкой расчищенной дороге. Оставленная мамой машинка давно стала верным спутником девушки, хоть она все равно еще водила осторожно, стараясь не попадать в аварийные ситуации. И это работало, по крайней мере, пока девушка еще ни разу не бывала в опасной ситуации. Ну и рефлексы разрядника тоже не стоило сбрасывать со счетов. Припарковавшись на свободном месте, Сикорская отметила, что чайка Семена по-прежнему стоит на месте, ее даже запорошило снегом. То есть он никуда не ездил. Это было странновато, но в целом ничего необычного. Наоборот, Соня даже обрадовалась, что парень больше отдыхает. Все же ему изрядно досталось в Париже, как бы он ни храбрился. Сам-то Семен промолчал. А вот бабушка рассказала, что творил с ним этот ублюдок Менгеле. Хорошо все-таки, что Татьяна Игоревна его прибила, а то Соня не удержалась бы и сама устроила доктору смерть такое, что тот мигом осознал бы, что чувствовали его жертвы. Ленки еще не было. Место ее новенькой Нивы, подаренной Семеном, оказалось пустым. Это радовало. Нет, девушки уже давно подружились, поняв, что в одиночку владеть Семеном не выйдет. К тому же был чисто физиологический аспект. Их избранник, стремительно взлетевший в рангах, оказался на редкость любвеобилен, и дело было даже не в его блядстве, хотя и это девушек изрядно бесило, пусть они практически смирились с этим. Просто он физически был гораздо выносливей, ну и технику парного совершенствования не стоило забывать. Вот и получалось, что в одиночку с ним никак не справиться, но все равно иногда было приятно побыть только вдвоем. Заглушив машину, Софья выбралась из теплого салона на заснеженный двор, отмечая, что все фонари работали исправно. Еще летом Семен щедро пожертвовал на благоустройство двора, и не только своего, но и для всего квартала. И не просто дал денег, а вместе с семьей сам вышел на субботник наводить порядок. Причем пришли не только они с Леной, но и Влад, новый муж мамы Семена, Светка, даже Ефросинья Петровна, и та выбралась, помогая по мере сил. Все вместе жители привели в порядок клумбы и деревья, смонтировали новые детские площадки, современные, с пластиковыми колпаками на всех болтах и прорезиненным покрытием на земле, чтобы даже упав, дети не повредились. Отремонтировали сетку на хоккейной коробке, поставили новые ворота, ну и заменили все обычные лампы на экономичные, светодиодные. Сейчас как раз партия дала установку на экономию электроэнергии, призывая на них переходить. С одной стороны, во всем этом не было ничего необычного, но с другой, Семен уже не раз доказывал, что деньги для него не главное. Получая огромные, по меркам обычных людей, суммы, он не жмотился, чем очень радовал девушку. Воспитанная в системе советских ценностей, для нее было немного дико, когда кто-то мог запросто за день потратить сумму, которую рабочий на заводе получал за год. А Семен мог, причем делал это без нарочитой небрежности, мол, «А что такого? Я всегда так живу». Нет, как раз у него это выглядело совершенно естественно, но при этом Соня признавала, что все же чобот тратился прежде всего не на развлечение себя любимого, а на дело. При этом о себе и близких тоже не забывал. Шикарный дом в Академгородке, огромная дача, которая совершенно не ассоциировалась с этим словом. Софья привыкла, что дача — это что-то небольшое, маленький домик, 6 соток с картошкой, грядки. А не вот этот домина с 4 спальнями, мангальной зоной, беседкой, площадкой для развития и прочими удовольствиями. Хотя девушка для себя давно поняла, что отдыхать на этой даче и на пресловутых 6 сотках — это 2 совершенно разных отдыха. Да и шампанское Семен доставал вкусное, особенно с домашней клубникой. Было немного стыдно признаваться, но после него возвращаться к советскому полусладкому вообще не тянуло. В подъезде и на лестничных площадках тоже стояли светодиодные лампы, но похитрее, с датчиками движения и освещенности. Очень удобно. Днем, и когда никого нет, свет не горит, а стоит стемнеть, так идешь, и лампы сами включаются. Нововведение особо оценили пенсионерки, раньше гонявшие всех за оставленный свет на лестницах и в тамбуре. Правда, у Сони было ощущение, что их радость была какой-то наигранной, будто вместе с необходимостью бороться за экономию электроэнергии бабульки потеряли законное развлечение. Но попадались и те, кто искренне радовался новинкам. Одна такая старушка как раз попалась девушке на лестничной площадке, причем Софье показалось, что та ждала именно ее. «Добрый день, Мария Ивановна». Сикорская всегда была подчеркнуто вежлива с соседями, несмотря на то, что знала, как им перемывают кости на лавках во дворе. «Сонечка, а я как раз к тебе!» Внезапно оказалось, что чутье девушку не подвело, и соседка сверху ждала именно ее. «Семка ж тебе ключи оставил. Вот, держи!» «Спасибо!» Софья недоуменно приняла связку. У нее давно были свои, да и в принципе среди них не было принято передавать что-то через соседей. «А где он сам, не знаете? Я набирала, но телефон недоступен оказался». «Так его ж в армию забрали!» Охотно просветила девушку баба Маня, уже предвкушавшая, как будет рассказывать все закадычным подругам. «На лавке уже прохладно сидеть, но ведь можно у трандычихи собраться. Наливочку прихватить». «Опять же, под такой рассказ и 50 грамм принять не грех». «Утром пришел майор военный с двумя бугаями, да участковый наш новый. Знаешь его, 2 недели назад, Борис, старый-то наш участковый, на пенсию ушел. Проводили его честь по чести, даже звание новое дали, а вместо него капитан молоденького прислали». «Это все очень интересно, но что с Семеном?» Сикорская подавила раздражение и вежливо вернула разговор к интересующей ее теме. «Что значит, его забрали?» «Так я и говорю», — принялась растолковывать баба Маня. «А вломились они к нему, значит. Потом смотрю, выводят, чуть ли не под конвоем. Семка, когда ко мне кинулся ключи отдать, я думала, эти бугаи его заломают». «Что там за бугаи такие, чтобы мастера заломать?» — удивилась девушка, но тут же исправилась. «Прошу прощения, а что дальше было?» «Так отдал он мне ключи, говорит, передай баб Мане моим девчатам!» Продолжила старуха, радуясь чужому вниманию. «А самого его в бобик с военными номерами черными засунули, и все, поминай, как звали. Говорят, уклонист!» «Да это бред!» Софья сжала кулаки. «У него бронь от завода, и он недавно только из госпиталя. Там по медицине отвод должен такой быть, что к нему на километр подходить не должны были». «Ах, не знаю, внученька», — сплеснула руками пенсионерка. «Чаю в военкомате тоже не дураки сидят». «Спасибо, Мария Ивановна, вы нам очень помогли». Сикорская подавила глухое раздражение и вежливо попрощалась со старушкой. Та была ни в чем не виновата, а вымещать зло на посторонних девушку еще в детстве отучили. «Я пойду, узнаю, что там такое случилось». «Иди, Сонечка, иди». Бабуська подождала, пока девушка откроет дверь и скроется в квартире. И тут же бодро рванула по лестнице. «Ну все, трендычих у меня локти сгрызет от зависти. Это ж поинтереснее, чем бразильский сериал будет. Вот Семка, вот паршивец. Мало того, что с двумя девками разом живет, так еще и в армию уйти нормально не может. Интересно, а настойка дома осталась еще? Или ну ее?» Генерал-полковник Калинин был в бешенстве. Он и подумать не мог, что в его округе возможно такое безобразие. И где? В военном комиссариате, одном из самых ответственных направлений всех военных сил округа. Сами посудите. Округ расположен в самом центре страны, то есть до ближайшей границы тысячи километров, да и та с Монголией. Значит, пограничные функции выпадают, как и расположение основных частей слишком далеко от возможного фронта. Остается создание оружия, обучение бойцов и, конечно же, призыв. А что, воины-сибиряки не раз доказали, что для них нет ничего невозможного. Спросите хоть у фашистов, кто их под Москвой остановил. И вот эту важную задачу умудрились обгадить уроды, которым он доверял. Дмитрий Иванович нахмурился и кивнул полковнику Петренко. «Продолжай, Николай Федорович». Температура в кабинете, казалось, упала еще на пару градусов. По крайней мере, весь личный состав военного комиссариата Ленинского района дружно вздрогнул. «Значит, подделали личное дело». «Так точно». Как всегда, спокойный Петренко обвел взглядом строй. «По показаниям сотрудников, натолкнувшись на карточку призывника и не найдя ее в общей базе, они просто завели новое дело. А поскольку Семен Павлович снялся с учета в техникуме, ему просто вписали задним числом отправленные повестки и задержали как уклониста, оформив по ускоренной процедуре». «И отправили в строй бат!» Генерал в сердцах долбанул по столу так, что тот просто развалился. «Моего внука, сына героя, орденоносца, мастера, не побоявшегося сойтись в бою с самим Менгеле, в строй бат! Сгною! На Северном полюсе будете пингвинам повестки раздавать!» Пискнув, Жанночка свалилась в обморок, а у самого районного военкома по ноге побежала теплая струя. Теперь он понял, в какой заднице оказался и как глубоко в нее залез. Затарабанить внука командующего округом, наследника военной династии, энергета в четвертом поколении в строй бат, было сродни прилюдной пощечине всей династии. Да если бы он, пьяный, обоссал туфли генерала, и то было бы куда менее оскорбительно. На этом фоне шалости вроде подделки личного дела просто меркнут, хотя, признаться честно, это был тот еще косяк. На самом деле, нужды в этом особой не было, но военком давно мечтал о повышении и постоянно требовал перевыполнения плана призыва. Из-за этого им постепенно подняли планку настолько, что приходилось грести всех — хромых, слепых, и даже глухих забирали в дивизию альпийские тетерева. 9/10 потом возвращались через пару месяцев домой, комиссованные еще в учебке, но военкома это уже не волновало. По-хорошему, им нужно было немного провалить план, получить положенных люлей и снова вернуться к прежнему объему призывников. Но полковник закусился. Он почему-то считал, что еще немного, и ему светит генеральское звание — и соответствующая должность. Вот и приказал изыскивать любые возможности, пусть даже не совсем законные. С этим Калининым ничего не предвещало беды. Судя по характеристике из школы, он был хулиганом, безотцовщиной. Мать воспитывала его одна, естественно, не могла справиться. Недаром он ушел из школы после 9 класса в техникум, но оттуда его позже выгнали. По крайней мере, подтвердили, что он снялся у них с учета, но не мог же такой раздолбай за 2 года закончить 4-летний курс. Понятное дело, не мог. А что личного дела в системе нет? Ну, мало ли какой сбой прошел. Подумаешь, бывает, сделаем новое. Только вот, по идее, этим должны были заниматься не они, а специалисты в министерстве, контролирующие основную базу. Но на это могли уйти недели, а то и месяцы. А осенний призыв не бесконечен. Конечно, можно было отставить его как задел на будущую весну, но военком уперся, ему кровь из носу требовалось показать результат здесь и сейчас. Подчиненные пожали плечами и привычно принялись выполнять приказ. Состряпать дело для них было делом привычным. Потом майор Талалаев метнулся мухой, давшей ему прозвище, за известными уклонистами, коих набралось аж 3, оперативно проволок их по врачам, благо дорожка была прикормлена и хорошо известна. И уже к обеду все 3 оказались на призывной комиссии. Там тоже все давно было на мази. Районный военком, заодно председательствующий в призывной комиссии, естественно, не дал им соскочить, быстренько определив всех 3 в стройбат. Все равно ничего больше им не светило. Уклонистов в обычных войсках не любили и жизни бы не дали. Тем более, что на сборном пункте уже 3-й день терся прапорщик из школы спецстроя, по сути, являвшийся учебкой стройбата. Отправлять туда нормальных парней никто не хотел. А вот за летчиков сам Бог велел. Все получилось практически идеально. Разве что майор Муха забыл отдать бойцам телефоны. Но и такое бывало. Оформили почтовым отправлением, благо пункт был тут же, на территории холодильника. И ничего не предвещало беды. Рабочий день уже закончился. Офицеры направились по домам, рядовой и сержантский состав — в казарму. Когда вдруг весь личный состав собрали по тревоге на территории военного комиссариата, а там обнаружился злой, словно тысяча демонов, командующий округом. И, может быть, сотрудники и хотели бы скрыть свои махинации, но одного взгляда на взбешенного командора хватало, чтобы начать каяться во всех грехах, начиная с воровства конфет из буфета у бабушки, заканчивая совсем уж библейскими прегрешениями, вроде адюльтера с соседкой. Но было уже поздно. «И что делать, Федорович?» Когда разбирательство было закончено, и весь личный состав дружно отправился кто под арест, а кто на губу, генерал-полковник остался с верным адъютантом и вдруг словно постарел лет на 10. «Как ни крути, а сам во всем виноват. Знал же про этого деятеля. Городской военком докладывал, но я рукой махнул, мол, сами разбирайтесь. И ведь не свалишь ни на кого. Кто главный в округе? Я. И такой позор допустил». «А мне кажется, не все так страшно». Петренко отложил в сторону фуражку и расслабился. «Скорее уж наоборот». «Объясни». Дмитрий Иванович перевел мутный взгляд на старого товарища и, внутренне встряхнувшись, собрался. «Чего тут хорошего?» «То, что Семен в стройбат попал. Мелочи», — начал растолковывать не слишком хорошо соображающему от шока генералу Николай Федорович. «Присягу он не принимал, так что на основании того, что данные неполные, забрать его оттуда проще простого. Никто не станет держать мастера энергета среди королевских войск. Плюс его бронь. Короче, я не вижу проблем». «Даже если местные упрутся, все равно им придется Семена в другую часть переводить», — согласно кивнул Калинин, начиная мыслить рационально. «Но это пока не тянет на решение проблемы. Проклятье! Если бы этот засранец сразу мне позвонил, то никуда бы не поехал», — закончил фразу адъютант. «Сам знаешь, Семен служить не хотел, а так он уже в армии. Надо только донести до него мысль, что уйти сейчас будет позорно, хуже, чем служба в стройбате». «А ведь это мысль», — окончательно пришел в себя генерал-полковник. «Ну, Федорович, ну, голова! Ведь действительно, не хотел Семка в армию идти. Все, мол, я и на гражданке родину защищаю. А сейчас-то деваться ему некуда». «Именно», — кивнул Петренко. «Не знаю, почему он сразу бучу не поднял. Может, не хотел конторских привлекать. Может, перед тестем будущим было неудобно. Может, посчитал, что это ты людей послал. Да ссориться не захотел. Но сейчас обратной дороги нет». «Лично слетаю. Поговорю», — хлопнул себя по коленям практически счастливый генерал. «Заодно обсудим, где хочет служить. С местными договорюсь, куда они денутся. В крайнем случае вызовем его в командировку на завод. Там уже не отвертишься. Особый контроль. Не пустят, так и за саботаж можно присесть». «Сикорскую стоит в известность поставить», — подсказал Николай Федорович. «Она тоже через свои связи может поспособствовать. У Семена с ней хорошие отношения». «Да и без матушки зимы справимся», — отмахнулся Калинин, но тут же поправился. «То есть в известность ее поставим обязательно, но лишь по факту. А там пусть сама решает». «Эх, Семен задал задачу. Но этого паскуду военкома я все же на северах сгною. Моего внука в стройбат! А ведь он им говорил, не поверили. Ну ничего, полярная ночь долгая, будет время обо всем подумать. А то ишь ты, генерала ему подавай. Вот и будет белыми медведями командовать, раз людьми не может. И пусть попробует их не призвать. Так до конца жизни и будет за полярным кругом куковать. Уж я это могу гарантировать. Стройбат, надо же!»